Beh. Allora, Beh, здравствуйте, могу услышать Андрея Валентиновича? вы его слушаете? Да. Вы, наверное, знаете, по какому поводу я вам звоню? Что? Вы, наверное, знаете, по какому поводу я вам звоню? А кто вы? Меня зовут Яковлев Сергей Иванович, я вам звоню с Первого Колипрского бюро разговорных записывается. Скажите, пожалуйста, почему вы вообще изначально просрочку допустили? Почему до сих пор не исправили свое положение? Вот смотрите, я вот с вас коллекторов вообще балдею. Почему вам это так надо знать? Что, как, да почему? Ну, может быть, мы придем с вами к общему и найдем какие-то компромиссы с вами, чтобы решить эту проблему вашу. Какие компромиссы? Денег не будет, долго нет, что еще непонятно? Почему это? Как это недолго? Вы подписывали свой договор? Подписывали. Так это Вы недолго. обещали банку оплатить свой кредит, Я когда говорю, вы его так брали. нет долго. Вы нарушили Что тут непонятно? один из пунктов договора, и ваш Слушай, долг ну ты тоже тон был там нашей смени, организации. слышишь? Не покрикивай на меня. Я не покрикиваю, не надо со мной на тыкать, не надо мне. Я тебе говорю, не Я ори, вам не ты друг, понял? не знакомый. Я с вами за одним столом не сидел, чтобы со мной Тон так смени. разговаривать. Ну и в тюрьме ты со мной не сидел, ептать, так бы не общался бы. Слава Богу, что я не сидел вообще в тюрьме. Хочешь? Нет, конечно. А чё? Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Андрея Валентиновича могу услышать? Андрей Валентинович на связи. Здравствуйте, а я звоню вам из организации, из Здорово, Первого здорово. коллекторского бюро. Ага. Меня зовут Вяткина Анна Сергеевна, ведущий специалист. Разговор у нас записывается. И Ну вот что за вами до сих хотела? пор числится задолженность на сумму 39 287 рублей. Кредитовались вы в Сбербанке и в итоге полностью обязательства не выполнили. Всю сумму с учетом процентов вы так и не вернули. Ну, я вам Вот другое скажите скажу. мне свою позицию. Вы вообще планируете погашение своей задолженности? Этот кредит давным-давно погашен. Как вы это можете подтвердить? Подождите, почему я вам должен что-то подтверждать вообще? Но вы же утверждаете, И что вы рассчитались. Я вам утверждаю вот вы обратное. вот сделайте У вас есть запрос подтверждающие в документы? Сбербанк. Выписка по лицевому счету, где остаток нулевой, либо справка из Так, Сбербанка, что вы рассчитались девушка, полностью по или нету? голосу вы вроде образованная. Так что давайте друг друга перебивать не будем. Хорошо? Хорошо, Андрей Валентинович, у нас все-таки диалог будет идти, а не монолог. Ну вот, смотрите. Делайте запрос в Сбербанк. Там он предоставляет всю информацию. Минуту, мы работаем со Сбербанком. Поймите, нам Сбербанк переуступил вашу задолженность, остаток долга по договору цессии. Или Так как, продал. во-первых, вы вышли на длительную просрочку, не Подождите. переуступил. Переуступил. Почему Сбербанк на меня в суд не подаст, если у него есть какие-то претензии ко мне? Это вам нужно узнать в Сбербанке, не у меня. Я Подождите. не знаю, Срок исковой, понимаете, да, причины. срок исковой давности прошел уже 4 раза. Уже 12 лет прошло. А при 12 чем здесь лет. срок исковой Да при давности-то? том. Подождите, срок давности применим к вынесенному судебному решению. В отношении вас не было суда и, наверное, не будет. Сбербанк не подал в суд, Сбербанк принял другое решение, поменял вам кредитора на первое коллекторское бюро. И теперь мы с вами Подождите, работаем и подождите. будем Вы работать до конца. сказали, что была это по договору цессии переуступка прав. То есть теперь должен я вам, так что ли? Правильно, да. Я вам ничего В не должен. Сбербанке уже нет ваших документов. Ну, значит, я Сбербанку Но мы ничего не работаем по должен. федеральному закону 230, Андрей Валентинович. Подождите, значит, я Сбербанку ничего не должен. И вам я тоже ничего На не данный должен. момент Согласно федеральному нет. закону номер 230, не помню, какая конкретно там статья, Сбербанк должен был уведомить меня, что перепродает мой долг именно в вашу коллекторскую организацию. Опять же, этого не было. От вас мне никаких Почему? документов. Было все. Вас От уведомляли, мы уведомляли. да, ну не было этого. Вы со мной не По адресу спорьте. прописки. Не спорьте вы со мной, хорошо? Значит, вы переехали. Либо сейчас меня пытаетесь обмануть. Ну а мне это зачем? Я с вами веду на А данный кто у вас момент выступал поручителем, Андрей Валентинович, по кредиту? поручителя? Никого. У меня разве поручитель А у был меня какой-то? указано, что был поручитель. И кто там был у меня поручитель? Но я хотела бы у вас Не, поинтересоваться. не Был было, поручитель по кредиту? не было никакого поручителя. Не было, да? Не было. Понятно. Так вот, получается, что у вас за тот период, когда документы были в Сбербанке, у вас нет никаких подтверждающих документов, справки, например, о том, что вы полностью рассчитались по кредиту, или выписки по счету, где остаток нулевой. Девушка. Поэтому, Андрей Валентинович, согласны вы или нет, но все-таки задолженность за вами числится. Девушка, и надо платить. Ничего за мной нет. Не числится, и никаких денег вы с меня не увидите. Это 100%. Вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь. Я вам гарантирую. Закон на нашей стороне. Я вам гарантирую. Закон на нашей стороне, понимаете? Почему это? Есть несколько вариантов принудительного взыскания. Какой-то из вариантов какие будет к вам применен, если вы будете продолжать дальше уклоняться. Какие? Ну и все, и вы деньги отдадите. Девушка, ну, мы позже обсудим с вами это. Приличная встреча. Расскажите мне о себе, давайте анкетные приличная данные. Встреча. Сверим сейчас с вами. Приличная встреча, что а ли, обсудим? А где кем вы работаете? А? Почему? Сегодня обсудим по телефону. Каким образом? Андрей Валентинович, я говорю, где и кем вы работаете? Вы со мной час будете общаться? Может быть и больше. Ну мне-то некогда с вами диалоги тут. Но придется выделить время. Да нет, все, я на беседу с кредитором. Нет, я тогда вам еще раз перезвоню. Вы не являетесь. И мы начнем снова. Вы не являетесь моим кредитором. Мы являемся вашим новым кредитором. Нет. По инициативе Сбербанка. Подождите, Андрей Валентинович, давайте... Вы мне на бумаге это покажите, на бумажной бумаге с синей печатью, что вы являетесь моим новым... Что вы являетесь, приедете к нам в организацию, что вы являетесь, например, моим новым кредитором. Мы же не против предоставить пускай документы. Вы Сбербанк, сами хотите подъехать и ознакомиться. Сбербанк изначально пускай от мне вышлет письмо с информацией, что... Именно он продал именно вам мой долг. Уже все это высылалось, понимаете? Ничего не все зафиксировано в системе. Ничего. Все высылалось. Но мной не зафиксировано. Андрей Валентинович, ну вам не кажется, что вы теряете драгоценное время и просто нашли способ, как уклониться? Апеллируете документами, якобы, которые вы не получали. Но вам не стыдно? Девушка, 12 ну, лет с вашей прошло. Стороны обман, он очевиден. Ну, неважно, сколько лет прошло. Вы что, считаете, что время избавит вас от задолженности, а вас забудут и вас простят? Девушка, нет, мы не благотворительное общество. Подождите. А вот ваша мотивация с этой суммой, какой процент? Если не секрет. Нет у меня никакого процента. У меня есть оклад, понимаете? Ну и сколько? Я получаю оклад за свою работу. 15 тысяч рублей? Это неважно. Не, ну скажите уж. А у меня есть определенные должностные обязанности, которые и я выполняю, понимаете? Порвать за чужие бабки. Я звоню с юридического отдела. Так что у меня работа ведется с документами. Ну. И. Сейчас поговорим с вами, я составлю на вас характеристику. И. Ну и уже напишу свои рекомендации для руководства. Ну, подавайте в суд. Стоит ждать. Я привлю... принудительное взыскание начинать. Какое принудительное взыскание начинать? У вас есть деньги на адвоката? Есть. Вы хорошо зарабатываете? Достаточно. А кем вы работаете? А не скажу. Кстати, вы обязаны предоставить персональные данные. А я вам не обязан. Условиям кредитного не обязан, договора. Обязаны. Девушка. Конституцию почитайте. Кредитный договор. Конституцию здесь почитайте. Ну, Конституция не имеет к этой ситуации никакого отношения. Как? Вы заключили с банком кредитный договор. Конституция имеет мы отношение по нему ко, ко всем законам Российской Федерации, понимаете? Девушка. Это вы там почитайте законы. Все, мне некогда. Так, я сейчас еще раз перезвоню. Разговор записывается. Специалист отдела взыскания, слушаю вас. Здравствуйте, у меня вот звоночек только что от вас поступил. Да, вам звонили по Ки Андрею Валентиновичу. Верно произнес фамилию? Верно. Это вы, да? Допустим. Андрей Валентинович, по задолженности, а что так неуверенно? Вы можете с нами разговаривать или вам сейчас неудобно говорить? Подождите, почему вы так неуверенно? Чего вы так решили-то, что неуверенно? Ну, вы просто отвечаете, допустим, или нет? Ну, допустим. Я ж не знаю, кто вы. Я вас в глаза не вижу. Намерены разговаривать по существу? С вами? Или с вашей организацией? Или в суде, может, поговорим? Это был уже ответ от вас? Я говорю, или, может, в суде поговорим? Ну, если по существу вы не намерены разговаривать, я правильно? Да нет, конечно. Да мне не о чем с вами вообще болтать по телефону. А это вообще вы, Андрей Валентинович? А допустим. Можете уточнить свою дату рождения? А вам зачем? Почему я должен говорить человеку в телефоне свои персональные данные? А вы опасаетесь за ваши данные? Не, ну мало ли, может быть там мошенник какой-нибудь там. Так, и... Лагерей звоните. Никакой информации они обладают, как вы считаете, кроме даты рождения? Вдруг там кредит. Как ими возможно воспользоваться? Вдруг там кредит. Ну, если вы говорите мошенник, значит, ну, если вы говорите, что мошенник, правильно? Значит, вы как-то к этому, какой-то, у вас есть выводы по этому поводу, правильно? Ну, конечно. Спустя 13 лет вы же не будете мне звонить насчет какого-то там непонятного кредита, который давно-давно закрыт. Значит, соответственно, какие-то мошеннические действия с вашей стороны происходят. А скажите, вы говорите мошеннические действия. Ну, я так понимаю, вы человек образованный. И вы не пользуетесь тогда почему своим правом? Каким? Если в отношении вас проводятся, как вы считаете, мошеннические действия. Вы хотите, чтобы я подал на вас в суд? Подождите. Причем, на вашу я организацию. Хочу. Вы не готовы пользоваться своим правом? Ну, каким именно? Подачи в суд? Вы же говорите, что с нашей стороны... В суд подать? Мошеннические действия производятся. В суд подать на вас? Понятно, хорошо, я вас услышал. До свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.